Глава 3. В рубке управления, куда так спешил мой дорожайший супруг, оказалось немноголюдно. Место за пультом занимал один пилот, контролирующий показатели системы, а над электронной проекцией карты Ларийской империи нависал уже знакомый мне провожатый. Джокер, если не ошибаюсь. «Призрак, где тебя носит? Нам нужно определиться с направлением и решить, что делать с заказом». Определялся с личной жизнью. «Заказ отменяй, при всем желании мы не успеем его выполнить, а направление сейчас вычислим». «Тебе удалось читать информацию из браслета?» «Испорчен». «Плохо». «Плохо? Интересно, что ты скажешь, когда узнаешь, что отследить корабль Тома тоже не вышло?» Слишком громко подумал Джокер, не обращая на меня никакого внимания. «Мы не можем терять время на этом этапе. Нужно понять, на какой из планет Империи искать этого идиота». «Ориентируйся на Регул. Чуть позже смогу сказать точнее». «Откуда тебе известна эта информация?» Ко мне, как по команде, прилипли три напряженных взгляда. Во-первых, корабль, на котором перевозили туристов, до захвата пиратами летел на главную планету Империи – Регул, и никаких других остановок в его маршруте не значилось. А во-вторых, оборвав речь на полусловие, я подошла к панели управления и заняла одно из свободных мест. Выкравший меня киборг утверждал, что заказчик встретит нас в порту сразу после приземления. Нет, я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что Томаса будут держать где-то неподалеку. А сказать об этом раньше было нельзя? Джокер вывел на экран подробную карту столицы Империи и попытался подключиться к системе наблюдения. Дура. Если не найдем Томаса, отправлю без скафандра покорять бескрайние просторы космоса. Зачем только ее взяли на корабль? Ждала бы сейчас себя вместе с остальными туристами помощи, хоть под ногами не мешалась бы. От такого мощного потока негативной информации я вздрогнула и на несколько секунд выпала из реальности. Значит, дура, значит, мешаюсь. И других слов для найденыша не нашлось? Стоило только пропустить через себя чужие мысли, как сознание захлестнуло ярость. Причем сложно сказать, чего было больше – желание мести или голой обиды. Хотелось схватить мужчину за плечи, хорошенько тряхнуть, заглянуть ему в глаза и задать один единственный вопрос – за что? За что я сейчас расплачиваюсь? В чем моя вина? Я не заставляла брата бросать все дела и лететь в неизвестном направлении, не поставив в известность родных и близких друзей. Джокер, если ты не можешь контролировать мысли, тебе лучше уйти. Сквозь зубы прошипел призрак, видимо, почувствовав мое напряженное состояние. Алексис – телепат. И считывает тебя, как открытый архив. Настоящий телепат. Как интересно. И что же нашей гости не нравится? Правда, глаза колет. А в чем я не прав? Разве не из-за тебя наш друг сорвался с места и теперь прозябает неизвестно где? Отвечать на этот вопрос и доказывать кому-то свою непричастность к исчезновению Томаса мне показалось глупым. Не услышат. Им это просто не нужно. Конечно. Свалить ответственность за произошедшее на незнакомую девушку гораздо удобнее, чем пытаться докопаться до истины. Думайте, как хотите. Закрывшись от внешних раздражителей плотным щитом, я вспомнила, что мне давно не 13 лет, и привычно вошла в базу данных голографической связи, куда неподкупные роботы записывали все разговоры клиентов компании. Безусловно, простому населению доступ сюда ограничен созданным профилем. А вот для частного детектива, имеющего в друзьях сотрудников внешней разведки, узнать пароли для работы с полным архивом труда никогда не составляло. Чем он безумно гордился и нагло пользовался для слежки за неверными мужьями заказчиц. Так, и что тут у нас? Имя, фамилия, год рождения. Эти поля не вызывали сложности и быстро заполнились данными, став ключом к рабочему профилю моего непутевого братца. Сотни коротких звонков, почти 1000 контактов и всего один абонент, разговоры с которым длились каждый вечер по несколько часов. Дебора Крамер. Сногсшибательная блондинка, 28 лет от роду, смотрела на меня с фотографией чистейшими голубыми глазами и даже не догадывалась, как сильно ее сейчас ненавидит одна злопамятная Ларийка. «Откуда же ты взялась такая красивая? Почему у тебя мое лицо? Зачем ты влезла в нашу семью?» Столько вопросов и пока ни одного толкового ответа, способного пролить свет на происходящее. «Нолан Гир», – неожиданно прорвался сквозь густой заслон тихий шепот призрака. вынудив меня оторваться от созерцания загадочной девушки и уделить внимание обнявшему за плечи супругу. «Что?» «Ты спрашивала, как меня зовут?» Еще тише пояснил свои слова капитан Гончих. «Полагаю, нам действительно необходимо познакомиться и все обсудить». «Зачем? Мне этого точно не надо. Хватит, поговорили уже». Я сбросила с плеча чужую руку и всеми силами постаралась заглушить зарождающийся в душе трепет к раздражающему мужчине. «Алексис, не дури. Мы не сможем продолжать жить так, как будто ничего не случилось. Нравится тебе или нет, но нам придется общаться и находить компромисс». «Ах, тебе компромисс нужен? Нет проблем. Я пришлю к тебе моего адвоката. Уверен, он сможет оперативно решить любые вопросы». «Я не это имел в виду». «А что? Если не знаешь, как от меня избавиться, так и скажи. Давай придумаем вместе». Я была так зла, что могла бы сказать еще много добрых слов и несколько раз послать любимого на другой конец вселенной. Однако наш первый семейный скандал закончился, так и не начавшись, после задумчивого вопроса, подошедшего ближе Джокера. «Кто это?» Указав на экран монитора, невинно поинтересовался лучший друг Нолана, даже не догадываясь, что сейчас спас молодую семью от окончательного и неминуемого раскола. «Дебора Крамер, любимая девушка Томаса и, судя по всему, моя родная сестра», с некоторым злорадством проговорила я, не отрывая глаз от найденной фотографии. «Близняшки?» «Похоже». «Алекс, ты можешь найти запись последнего разговора Томаса с этой девушкой?» Благоразумно пропустив вопросы об источнике доступа к закрытым данным, поинтересовался призрак. «Сервер хранит всю информацию за год. Если они действительно разговаривали перед исчезновением брата, то это дело пары секунд». Я перешла в архив с записями и вывела на экран последнюю сохраненную копию. «Вуаля!» «Призрак, если не найдем Томаса, предлагаю взять эту крошку в штат на место хакера. Ты только посмотри, как она ловко вскрыла систему». «Не нужно ломиться в закрытые двери, когда в кармане лежат ключи», — философски изрекла я и привычным движением запустила файл. Всего одна доля секунды, и девушка на картинке ожила. Появился объем, яркие цвета, звуки и нежная улыбка красавицы, невольно вызывающая желание улыбнуться в ответ. «Томас, наконец-то ты появился в сети!» «Дебби, меня не было всего 3 часа. Что случилось?» Фоном прозвучал родной голос старшего брата. «Соскучилась. Ты уже рассказал семье о наших планах. Я хочу как можно скорее познакомиться с ними». «Хватит. Мы уже обсуждали это». «Не хватит. Я уже несколько месяцев не могу добиться от тебя встречи с сестрой. Неужели так сложно понять, что я прошу нас познакомить не из праздного любопытства или желания влезть в вашу семью, а исключительно по делу?» Резко изменившись в лице, прокричала мисс Крамер, забыв об улыбке и имидже милой девушки. «Мне уже давно пора решать вопрос с завещанием». «Алексис не будет претендовать на деньги твоего отца, Дебби. Хватит нервничать. Если это все, о чем ты хотела мне сообщить, то я считаю разговор оконченным». «Нет, Томас, стой! Мне нужно с ней встретиться. Я не буду знакомить тебя с сестрой, если ты не планируешь поддерживать с Алекс хотя бы приятельские отношения. Ей это не нужно, нашим родителям тоже. Причинять боль родным из-за какого-то завещания я не позволю. Точка». «Значит, я сама найду Алексис и все ей расскажу». «Только попробуй. Если я узнаю, что ты решила сделать по-своему, то можешь забыть обо мне и наших отношениях. Я не хочу знать девушку, которая ставит материальные блага выше этических ценностей». «Да как ты не понимаешь? Мне не нужны эти проклятые деньги. Я давно отказалась от своей части наследства в пользу Ларийской империи, чтобы получить ваше гражданство. Или ты думал, что мы станем чаще видеться из-за моего отпуска?» Дебора закрыла лицо руками и отвернулась от монитора. «Все намного сложнее». «Подожди, почему ты не рассказала об этом раньше?» «А ты хотел меня слушать?» Ответить на этот справедливый выпад Томас не успел. По квартире сестры разнесся очень настойчивый писк дверного звонка, а следом за ним голограф уловил мужскую ругань и скрежет от включившихся в работу инструментов. Перекрикивая стук, громко завизжала Дебора. «Чего ты медлишь? Выламывай дверь и забирай девчонку!» «Рыжий, не кипишуй. Никуда она не денется. 23-й этаж, но не в окно же ей прыгать. Вместо того, чтобы разводить панику, занялся бы лучше соседями и висящими у подъезда камерами. Помнится, перед вылазкой кто-то обещал подготовить отход. Я-то все сделаю, но если что-то пойдет не так, отчет шефу будешь давать в одиночестве». «Займись делом, пока не прибил». Нежно послал своего напарника нежданный гость и принялся за распиливание дверного замка. Наблюдая со стороны за творящейся в квартире неразберихой, я уже совершенно не надеялась уловить среди шума хоть что-нибудь важное, Однако глухой голос Тома, наполненный спокойствием и холодной уверенностью, смог достучаться до сознания и заставить всех успокоиться. «Дебби, ты надела браслет, который я подарил тебе на помолвку?» «Да». «Молодец. Ни при каких обстоятельствах не снимай его и не сопротивляйся, когда они ворвутся в квартиру. Я скоро найду тебя и вытащу, слышишь?» Дождавшись кивка невесты, Томас быстро отключил связь, даже не подозревая, что я оставил своих друзей в замешательстве с кучей странных вопросов из разряда «Что это было и как теперь действовать дальше?» «Никогда не женюсь. Все проблемы в жизни от баб. Вот нет у меня никого. Красота. Голова не болит. Срываться с места не надо. Думать о чужих проблемах тоже не надо. Зачем природа только создала женщин?» Прорвал мой заслон еще один эмоциональный посыл Джокера. «Чтобы жизнь медом не казалась», – мысленно ответила я, не отрывая взгляда от черного экрана, оставшегося после просмотра видеозаписи. «Призрак, ты что-нибудь понимаешь?» «Игры закончились, ну-ка уступи место». «Момент». Я поднялась с кресла, чтобы отойти в сторону, однако у новоиспеченного супруга оказались совершенно другие планы. Подкравшись со спины, Нолан крепко обхватил меня за талию и ловко усадил к себе на колени, одним взглядом отбив все желание к сопротивлению. «Только не ругайся, я просто хочу быть рядом». «Именно сейчас?» Удивляться быстрой смене настроения призрака у меня уже не осталось сил. «Всегда». «Что, я не ослышалась? А как же все предыдущие выступления? Или я чего-то не понимаю, или в логике этого странного мужчины присутствует неучтенный фактор? Черную дыру мне в подруге. Все бы сейчас отдала ради того, чтобы беспрепятственно влезть в мысли супруга». А может, я зря стараюсь пробить чужую защиту? Наверняка ведь есть более простые пути для раскрытия правды. Например, дружный экипаж, готовый за своего капитана оторвать голову неприятелю. В тесном мужском коллективе просто не могут существовать секреты от товарищей.